Есть тут и еще одна беда. Слова яркие, нестандартные, те же самые ехидные, извительно, едко, становятся редкостью, даже насмешку встретишь нечасто. Их вытесняет одна и та же ирония. Пусть и она по-своему неплоха, но плохо, когда какое-то одно слово заменяет многие, живые и образные, и они постепенно выпадают из обихода, вымирают, как мамонт со льда. Странно звучит. О человеке, который считался в определенных вопросах знатоком и высказывался немногословно, но весьма уверенно. Его спокойный, сдержанный детерминизм. Философский термин не очень к месту. Вполне хватило бы уверенности или решительности. Насколько естественнее, когда, скажем, «циникал» приводится равноценным русским словом, и не всегда одним и тем же, смотря о ком и о чем речь. Конечно же, у коровы глаза не циничные, а равнодушные, и у какого-нибудь мальчишки физиономия едва ли циничная, скорее попросту дерзкая, нахальная. И, конечно, ни к чему в хорошем английском рассказе даже движения его ног казались циничными. Террор в лесу, а смысл — лесные страхи и ужасы. К сожалению, очень и очень многие авторы и переводчики уже не ощущают чужеродности заемного слова в русской фразе. Страницы их так и пестрят иноплеменными словами. В неплохом переводе сложного и впрямь иронического текста сказано: «Простые механизмы жизни раздирали деликатную розовую кожицу моего тельца». Не знаю, как насчет механизмов, но кожица, вероятно, просто нежная, чувствительная. Из другого тоже очень неплохого перевода. «Дом был одним из тех курьезных зданий, которые столько достраивают и переделывают, что в них уже ничего толком не разберешь». Переводчик не догадался подставить русское, несуразных, нелепых, а может быть, хватило бы и своеобразных. О ручье. Мягкий вкус, профильтрованный листьями воды. А надо бы, процеженный сквозь листья, отцеженный листьями. И еще человек слушал птиц, насекомых, нервный шорох сосновых иголок, вот тоже коварное слово. Как часто «нервиос» переводят буквально — и оно не кстати придает повествованию то ли медицинский, то ли дамский оттенок. Шорох сосновых иголок скорее уж тревожный, беспокойный. Когда у героя художественной прозы неспокойно на душе, ходить из угла в угол или постукивать пальцами по столу, ему тоже хорошо бы не нервно, а тревожно, беспокойно, взволнованно. Но, к сожалению, и в обыденной нашей речи, и в литературе нервы встречаешь поминутно, словно в истории болезни. Она выглядела, как обычно, цветущей, но издерганной и нервной. Переводчик не заметил, что это плохо сочетается. А суть в том, что у героини рассказа вид был, как всегда, цветущий, однако она казалась неспокойной и озабоченной. Она так нервничала, а лучше, волновалась, огорчалась, тревожилась, не находила себе места, не находила покоя, только не переживала. Его нервы не выдержали, а куда лучше. Ему изменило самообладание, не хватило выдержки, он потерял власть над собой. Никто бы не подумал, что он мог до такой степени распустить свои нервы. В подлиннике «that he had not been able to trust his nerve», не «nerves», что ему могло изменить мужество. Это можно бы счесть нечаянной глазной ошибкой, но пристрастие к тому же злополучному словечку обнаруживается снова и снова. Он начал нервничать, а у автора «his nerve began to fail him». Опять-таки мужество ему изменило. Кто-то ухитрился даже космический корабль окрестить «нерва», а это, конечно, мужество или отважный. «Он нервировал меня», а в оригинале «he was baiting me», подразнивал, искушал. В данном случае старался вызвать на разговор. Не стоило бы придираться к этим все же случайным промахам, не будь они так показательны. Затасканное, стершееся слово употребляют кстати и не кстати, уже не вдумываясь, почти не замечая. А вот как легко и удачно избежал его молодой переводчик. От волнения у нее зуб на зуб не попадал. Если книга все равно написанная по-русски или на русский язык переведенная, пестрит иноплеменными словами, это всегда плохо. Но есть среди них особенно зловредные, пронырливые и настырные слова, слова-паразиты, от которых поистине отбою нет. Они не несут никакой информации, не прибавляют ничего нового. Это всевозможные факты, моменты и же с ними. В 99 случаях из 100 их можно выбросить без малейшего ущерба для фразы. Словесная труха — это отвратительно засоряет речь, сушит мысли, чувства, искажает образ, живых людей с их горем и радостью обращает в манекены. Но не сам факт неудачи послужил причиной отчаяния. Факт совершенно лишний. Лучше, но не сама неудача привела его в отчаяние. Последнее было таким постыдным фактом, а почему не просто это было постыдно? Прокомментировал этот факт. Господи, да просто объяснил, в чем тут дело. Никогда раньше я не пытался этого анализировать, просто констатировал тот факт, что не все идет гладко. Если человек не болен тяжелой формой канцелярита, он уж, наверное, скажет: «Я не пытался в этом разобраться, видел, понимал только...» Фактически дело обстояло так. А зачем фактически? Дело обстояло так, или... А на самом деле, или даже просто оказалось. Герой переводного романа обнаружил, что после грозной катастрофы в живых остался только он с тремя друзьями. Меня поразил этот факт, страшный и нежданный. Право уж лучше бы в такую трагическую минуту человека поразило страшное и нежданное открытие. Негр, всемирно известный музыкант, вернулся в родной город на юг США. Он осмелился приехать в спальном вагоне. Факт, необычный для негра в этих краях. Да просто поступок для негра в этих краях необычный, неслыханный. Либо такого негры в этих краях себе не позволяют. Либо о таком в этих краях не слыхивали. Туземцев нисколько не смущал тот факт, что они не понимают языка пришельцев. Канцелярский газетный термин никак не сочетается с неграмотными туземцами. Факт тут еще в сотнях, в тысячах подобных случаев мусор, ненужность, надо сказать просто, нисколько не смущало. Он мужественно признал тот факт, что друг для него потерян. А не вернее ли потрясенному утратой человеку признать горькую истину? Роман о Венгрии «Крестьянский быт. Позапрошлый век». Читаем. Саранча из фактора, уничтожающего пищу, превращается в фактор, создающий ее. А вот другой зловредный паразит нашей речи. Самый маленький шанс лучше, чем полное отсутствие надежды. А почему бы не сказать? Самая малая искра надежды лучше, чем безнадежность. Пишут, не стоит упускать шанс вместо упускать случай и возможность. Выпал шанс вместо выпало счастье. Посчастливилось, повезло, улыбнулось счастье или удача. Наконец я получил шанс рассказать о своих похождениях. Вместо «наконец-то я мог», «сумел», «мне удалось рассказать». У нас мало шансов на победу, а надо бы. Едва ли мы победим. Всегда есть шанс, говорит священник. Уж, конечно, в его устах естественнее надежды. И, право же, подчас эти шансы приводят на память речи бессмертного Остапа Бендера или крик воровской души из ранних стихов Сильвинского. А у меня, понимаешь ты, шанец жить. У меня не было абсолютно никаких шансов на спасение. Абсолютно рядом с никаких лишнее. Оно ничего не прибавляет к смыслу, не усиливает интонацию, а напротив разжижает, разбавляет фразу. Это абсолютно исключено. Исключено само по себе, решительно и недвусмысленно. Абсолютно здесь лишнее. Говорят, пишут, переводят абсолютно верно вместо совершенно верно. Абсолютно невозможно вместо никак нельзя. Абсолютная темнота вместо хотя бы непроглядная тьма или темно, хоть глаз выколи. Абсолютно одинокий, вместо очень совершенно одинокий. Один как перст. А вместо «это уж абсолютно глупо» в разговоре, куда правдоподобнее прозвучало бы «это уж совсем глупо». И даже в ином случае, прошу прощения, он просто круглый дурак. Вся эта болтовня не дала абсолютно никаких результатов. Непритязательные болтовне совсем не кстати два таких книжных официальных привеска. Лучше ничего не дала, ни к чему не привела. От нее не было никакого толку, либо, наконец, все это были пустые, никчемные, зряшные, пустопорожние разговоры. В романе десятки раз абсолютно стояло там, где лучше бы совершенно. Оно примелькалось, обесценилось, и в том единственном случае, когда слово это и впрямь необходимо, поставлено в своем истинном значении, нечто приобрело абсолютную ценность, оно уже не воспринимается. Порой доходит до анекдотов, пишут. Никто не предполагал, что какой-нибудь фермер будет начинать с абсолютного нуля. Переводчик имел в виду, разумеется, на пустом месте и не заметил, что в текст ворвалось совсем не кстати инородное физическое понятие температура минус 273 градуса. Юный герой одного рассказа был единственным, кого не затрагивала радостная праздничная атмосфера. Вот еще одно слово «паразит». Достаточно сказать, мальчика не заражало общее веселье, он не разделял праздничного настроения. Иногда атмосферу лучше передать словом «волнение», иногда «обстановка», да мало ли способов избежать чрезмерной учености или казенщины. Из газетной заметки. Увы, дальнейшие события лишь подтвердили, что подобная атмосфера ни от чего не гарантирует. А вот случай, когда атмосфера употреблена в прямом значении слова, и все-таки в переводе не грех бы ее избежать. В переводном романе, и даже не очень современном, речь идет о белой мыши на подводной лодке. Это создание со своим более хрупким организмом предупреждало моряков о порче атмосферы. А надо примерно по этому хрупкому зверьку моряки замечали, что воздух становится негодным для дыхания. Если бы начинающих литераторов, редакторов, переводчиков можно было учить за партой, не худо бы на обложках тетрадей, как для первоклашек таблицу умножения, помещать примерный список соответствий. Слева образчики того, как чаще всего переводят, вернее, заимствуют без перевода, иностранное слово. Справа, как в 9 случаях из 10, даже в статье или газетном очерке, а тем более в художественной прозе, его надо бы перевести. Список получился бы длиною метра эдак на 3. Думается, вышло бы вполне наглядно. И пусть бы начинающий литератор запомнил, как 2×2 что. Не стоит писать так. Это полный контраст тому, что было. Когда лучше так. Совсем не то, что было. Аргументы. Доводы, соображения. Стол стоял в центре комнаты. Среди, посреди, посередине, в гуще. Не надо совать носа в детали, в подробности, а может быть заниматься мелочами или даже крохоборством. Они привыкли держаться изолированно, отчужденно, обособленно, разобщенно, привыкли к одиночеству. Он оказался изолирован от остальных. Отделен, оторван или даже просто одинок. Сделал паузу. Умолк, примолк, ненадолго замолчал. Наступила пауза. На минуту все затихли, стало тихо, настала тишина, затишье, наступило молчание, все смолкло. После небольшой паузы сказал, немного помолчав, сказал. Заботливо культивировавшиеся цветы, заботливо выращенные, ухоженные. Сердито отпарировала, сердито возразила. Скудная растительность вызывала ассоциации с тундрой. Напоминала, наводила мысль о тундре. Она командует ситуацией, она хозяйка положения. Я моментально уснул. Мигом, сразу, тотчас же. Дождался удобного момента. Улучил минуту. Именно в тот момент. Как раз тогда, в то мгновение. В этот самый момент раздался стук в дверь. Тут в дверь постучали. Это мне в данный момент не необходимо. Мне сейчас не нужно ни к чему. Момент выбран удивительно удачно. Это сделано, вышло очень кстати. Кстати, момент — это своего рода пробный камешек, лакмусовая бумажка, по которой легко отличить переводчика и вообще литератора неопытного, либо зараженного канцеляритом. Мы давно забыли, что и секунда, минута — тоже слова западноевропейского происхождения. Они стали у нас своими, обыденными. В моменте же и сейчас есть призвук официальности, газетности. Данный, текущий, сочетается с ним привычнее, чем роковой. Пушкин покинул своего героя в минуту злую для него. А многие наши писатели всюду, где, смотря по смыслу и настроению, можно и нужно сказать время, минута, секунда, миг, час, мгновение, тотчас же с той поры, отныне, до тех пор, обходятся одним и тем же способом. В момент, когда пробьют часы, а почему бы не как только или едва пробьют? С того момента, как мы познакомились, они лучше ли с тех пор, с того дня, с того часа? Бывают такие моменты, когда стихия требует от человека сообразительности и моментальных решений. Это уже нелепо. А надо бы, в иные минуты стихия требует мгновенных, молниеносных решений. Но своего апогея вечер достиг в тот момент, когда, читая мы в формально точном, буквальном, нетворческом переводе, а по смыслу и тону, вернее, лучшей минутой за весь вечер была та, не странно ли в резком объяснении между двумя близкими людьми? Мне кажется, ты мог бы выбрать более подходящий момент, чтобы предать меня. Разве не яснее будет горечь, ирония, если сказать, удачно же ты выбрал минуту или подходящую? Бывает даже и так, что в подлиннике написано: «But it isn't the kind of trouble any of us would want hanging over us when we're fighting for our skins». А в переводе: «Но разве можно допустить, чтобы подобная угроза висела над человеком в критический момент? Даже если бы он был в подлиннике, этот критический момент, по-русски он все равно безлик, невыразителен, и легко заменить его чем-то конкретным, раскрыть, расшифровать, как алгебраический значок. Но у автора его нет. Переводчик даже не калькирует, а прибавляет от себя, хотя перевести надо примерно: «Но когда дерешься не на жизнь, а на смерть, не годится, чтобы над головой висела еще и такая угроза». Это далеко не редкость. Даже когда в подлиннике нет моментов, фактов, ситуаций, многие переводчики по привычке к штампу вставляют их сами. Щедро сыплют ими и люди, пишущие по-русски. И не чувствуют, не замечают, какой казенной и нудной становится их речь. Не живая речь, не повествование, протокол. Мобилизовала все свои силы. Собрала, призвала на помощь, а может быть и собралась духом. Адекватно, равноценно, равнозначно. Пантера атаковала девушку. Напала, бросилась на. Результаты, плоды и выводы. Хитрость эта дала положительные результаты. Хитрость удалась. Его усилия были безрезультатны, отчего не напрасны или тщетны. Или, допустим, он старался понапрасну, зря старался, его усилия пропали даром. Это произвело неожиданный эффект. Впечатление, действие, воздействие. Чудо дало только временный эффект. Поразило людей лишь на минуту, а вернее, впрочем, изумленные люди быстро опомнились. Он чувствовал себя вознагражденным за беспокойство регулярными беседами с другом. Частые и постоянные беседы вознаграждали его. Он позволил себе сделать короткий антракт в работе, перерыв, передышку. В моральном аспекте, в нравственном отношении, с точки зрения нравственной. Он был измучен морально и физически, измучен телом и душой. «Вам не кажется, что в моральном отношении мы с вами пара?» — было сказано у одного переводчика. «В подлиннике. Don't you think you might treat me as a moral equal?» То есть примерно мы одинаково смотрим на жизнь, взгляды, понятия у нас одинаковые, и вы можете относиться ко мне как к равному, вам не кажется? Вид комнаты вызвал во мне сентиментальные чувства. А надо бы. При виде этой комнаты я расчувствовался или даже растрогался. Без всяких инцидентов он долетел до места назначения. Без всяких происшествий, без помех, благополучно. Он побледнел, и агрессивность его исчезла. И храбрость у него сильно поубавилась. Они могут ответить на ваши вопросы во всех деталях. Подробно, толково, обстоятельно ответить. Инстинктивно она отшатнулась, невольно. Особый инстинкт подсказывал ей. Какое-то шестое чувство, чутье, а иногда нюх, или какой-то внутренний голос. То же и с интуицией. Далеко не всегда верно и хорошо сказать, что человек что-то почувствовал, так или иначе поступил интуитивно. Почти всегда лучше невольно, бессознательно, неосознанно, сам того не сознавая. Далеко не всегда хорошо сказать, что человек судит о чем-то, относится к чему-то объективно. Не хуже, а подчас много лучше и вернее вместо газетного, давно уже стертого, надоевшего «объективный» поставить хорошие русские слова «беспристрастный» и «справедливый». Хорошо ли в задушевном разговоре, я не могу это игнорировать, не лучше ли, не могу закрывать на это глаза? Девица высокомерно игнорировала слова кучера, а вернее пропустила мимо ушей. То же самое игнор, смотря по контексту, можно перевести и как не обращать внимания, и как смотреть сквозь пальцы, да мало ли возможностей. Надо ли напоминать и доказывать, что язык наш богат и разнообразен? И право же, в огромном большинстве случаев, когда избавляешься от иностранного слова, русская фраза становится и яснее, и ярче. Получается нелепо и обидно. Десятки, если не сотни совершенно разных книг, написанных разными людьми, на разных языках, в разное время, в совершенно не схожей манере и на самые разные темы, становятся неотличимо похожи друг на друга. Тот же стертый, однообразный неживой язык, те же казенные слова-штампы. Слова эти въедаются, как репьи, даже в добротную ткань хороших переводов. И не только переводов, но и оригинальной прозы. К ним привыкли, их вовсе не считают лишними не только неумелые и неопытные литераторы. Всячески избегать этих въедливых словечек, отсеивать их, как шелуху, не мешало бы каждому литератору. Заметить их и в крайнем случае предложить замену тому, кто сам не сразу ее найдет, — долг каждого редактора. Заменять нужно, можно и не так уж трудно. Ибо таковы азы нашего дела, за исключением редких случаев, когда того особо требует характер повествования или героя, русское слово всегда лучше и уместнее иностранного. Это справедливо и для газеты, для публицистики, но 100 крат для художественной прозы.